Глава 27. Геостационарная станция класса А3. Орбита планеты Навь, системы Явь. «Человек, ты затеял опасную игру, сути которой не понимаешь сам». Держа в руках подобие клинка, вырученного из цельного кристалла и отливающегося фиолетовым цветом, произнес коротко стриженный мужчина в серебристом комбинезоне. «Да, да, давай, просвети меня!» Закивал его бывшее императорское высочество Чарльз I, стряхивая пылинку с плеча строгого мундира, лишенного каких-либо регалий. «Вы же, уроды галактического масштаба, любите поболтать, пытаясь раздуть чувство собственной важности. Правда, при этом забываю, что умудрились эту самую галактику просрать». Лицо дьякона на мгновение дрогнуло, и на маске презрения возникли трещины, из-под которой проступил звериный оскал уже даже не разумного существа, а настоящего зверя. Кристальный меч в правой руке предтеча приобрел черный оттенок, а в левой возник шарик, словно состоящий из ртути. Казалось, еще мгновение, и дьякон бросится навстречу бывшему императору, так и не соизволившему взять в руки хоть какое-либо оружие, и гордо стоящему в одиночестве перед вратами, ведущими в лифт. Но исполинская станция внезапно вздрогнула, словно была огромным живым существом. Освещение в зале моргнуло, стальной пол, забитый различным хламом, большую часть которого составляли брошенные в попыхах чемоданы и свертки с вещами, заходил ходуном. «Знаешь, в чем одна из твоих главных ошибок, дьякон?» С трудом устояв на ногах, Чарльз подтянул к себе едва не сбивший его чемодан и, поставив на бок, уселся на него. «Просвети меня, человек!» Предтеча на ногах тоже устоял, правда, для этого ему пришлось вонзить оружие в пол и использовать в качестве опоры. Секция пола под ним просела, и сейчас выходило так, что древний смотрел на бывшего императора снизу вверх. «Ты и твои родичи недооценивают людей!» Чарльз поднял руку вверх, и в красном свете аварийного освещения блеснула черная длинная игла. «То, что тебе удалось избежать гибели, сбежав от Белиала, еще ничего не значит», — ухмыльнулся дьякон. «Но то, что не получилось у него, выйдет у меня. Твоя империя гибнет. Я и мои собратья рушат то, что вы создавали сотнями лет. А то, что ты взращивал всю свою жизнь, мы смогли уничтожить меньше, чем за несколько месяцев, отравив ваш вид сам на себя». «Дурачок!» Где-то вдалеке загрохотали выстрелы, а после череда взрывов вновь заставила станцию вздрогнуть. И, судя по силе удара, это штурмовые катера кратов продолжали впиваться в корпус станции, принося с собой очередных выведенных ублюдками тварей. «Что?» Казалось, оскорбление, произнесенное Чарльзом, сбило могущественное существо с толку даже больше, чем сопротивление, которое ему оказали люди императора, пытавшиеся остановить предтечу. И пусть одаренные бойцы спецподразделения сейчас валялись среди гор хлама в различной степени целостности, максимум, чего они смогли добиться, это уничтожить кратово отродье, сопровождавшее дьякона. До самого предтечи ни один из элиты даже дотронуться не сумел, не то что ранить. «Дурачок ты, говорю!» Даже как-то ласково, по-доброму произнес Чарльз. «То, что сейчас происходит, лишь укрепит человеческую цивилизацию. Урок выйдет кровавым, но зато встряхнет тех, кто привык полагаться на заемную силу, а не работать собственной головой. Это, знаешь ли, у нашей расы отвратительное качество. Пока жареный петух в пятую точку не клюнет, мы шевелиться не начинаем». «Некому будет шевелиться». Звуки стрельбы и взрывов затихли, и дьякон, перехватив меч, медленно направился к продолжавшему сидеть Чарльзу. «Но за отличную шутку я тебе расскажу, как дальше будут развиваться события, которых ты уже не застанешь». Когда между противниками оставалось метров 5, дьякон мгновенно переместился к Чарльзу, выставив перед собой клинок. Кристаллическое острие возникло в нескольких миллиметрах от глаза императора, но тут же застыло, наткнувшись на кончик тонкой, но чертовски прочной иглы. От соприкосновения двух артефактов, насыщенных эфиром, во все стороны брызнули искры, а брошенные вещи увлекло внезапно возникшими порывами ветра, бьющими во все стороны. «Ты не протянешь и 5 минут!» Голос дьякона, вновь исчезнувшего из реального мира, казалось, шел со всех сторон. «После этого я спущусь на нафь и возьму эту тварь под контроль!» В этот раз меч предтечи атаковал Чарльза сверху, рубящим ударом. Но император сделал шаг в сторону. Игла, до этого находившаяся в правой руке, внезапно материализовалась в левой. И мужчина сделал выпад, целясь чуть выше эфеса опасного кристалла. Мимо. Игла, не встретив сопротивления, тут же перетекла в правую руку владельца. Император, изогнувшись, едва не встав на мостик, отскочил в сторону, увернувшись от молнии, испепеливший чемодан, на котором он сидел несколько секунд назад. «Как только планета подчинится, я разом уничтожу обычных паразитов, а те, кто смеет пользоваться эфиром, отдам кратам!» Смех предтечи эхом прокатился по огромному уровню, перекрывая стоны гибнущей станции. «И знаешь, то, что я видел в их храме, наводит на мысль, что погибнуть сразу куда гуманнее, чем попасть в руки своих собратьев». Из воздуха, в паре метрах от молчаливо стоящего Чарльза, появилась отрубленная голова одного из мутантов, выведенных в лаборатории кратов. Когда-то это определенно был человек, но сейчас его лицо было обезображено чудовищными наростами. А безгубый рот был полон тонких острых зубов, созданных специально для того, чтобы рвать живую плоть. «И твои любимые люди создадут еще тысячи, десятки тысяч подобных тварей, а после спустят их на своих собратьев». Дьякон появился в нескольких метрах от противника и, подняв свободные руки, выпустил с них струи огня. И вновь Чарльзу пришлось разрывать дистанцию и уклоняться от атаки предтечи. Впрочем, этот раз уйти далеко дьякон ему не дал. Стоило только императору вернуться от изогнувшегося пламени, как предтеча возник у него за спиной. Превратив свои пальцы в длинные стальные когти, полоснул ими по спине мужчины. «И знаешь, что самое забавное?» Не став добивать раненого противника, дьякон вновь исчез и появился неподалеку от истекающего кровью Чарльза. «В каждой подобной твари будет течь эфир. Совсем немного, но достаточно, чтобы на него среагировали эти твои палачи. Да, первые партии будут из одаренных, но уже сейчас краты почти достигли того уровня, чтобы прививать ядра обычным людям». «Мы выживем!» — пробормотал император, выставляя перед собой иглу. «Глупец!» — покачал головой дьякон. «Планета за планетой краты будут обращать население твоей жалкой империи в одаренных, которых тут же будут уничтожать палачи. Вы уничтожите сами себя, в то время как я буду наблюдать за крахом вашей цивилизации и дожидаться, когда мира вновь станет доступной». «И зачем тебе это?» Чарльз выпрямился и повел плечом, словно разминаясь, а потом резко выкинул руку вперед. С конца иглы сорвался фиолетово-алый луч, скользнувший по полу, словно длинная змея, и устремившийся к ногам предтечи. Но тот лишь топнул облаченный в сапог ногой, и волна фиолетового тумана рассеяла луч. «Нафь станет первой планетой, которой я завладею», — качнув головой, снизошел до ответа дьякон. «Но не последней. Я завладею ими всеми и дождусь, когда скорлупа мира треснет. И приду на нее, но не в качестве сына, а как полноправный властелин. Сила 7 планет станет моей, и никто на мире не сможет сопротивляться мне». «Ты именно поэтому согласился покинуть свою планетку? Решил рискнуть, поставив на кон свою жизнь?» Чарльз слегка согнул ноги и выставил перед собой руку с иглой. «Не было никакого риска», — улыбнулся дьякон, и в свете красных фонарей казалось, будто его рот полон крови. «За пределами мира нет ничего, способного убить меня». «А как же смерть посланника? Кратам это удалось!» В глазах императора мелькнуло непонятное выражение. «Просто слабак, которому не было места в нашей системе. и который надеялся найти силы у такой же слабой расы, как он сам. Предтеча, исчезнув, появился на расстоянии вытянутой руки от Чарльза, целясь мечом тому в шею. Отбив удар иглой, император наотмашь ударил предтечу кулаком. Однако за секунду до того, как костяшки кулака коснулись скулы дьякона, тот выставил перед собой кристальный щит. Рука императора намертво застряла в кристалле. 5 минут, отведенных тебе, подошли к концу. Глядя, как противник пытается освободиться, произнес дьякон, заставляя кристаллический барьер разрастись еще больше. Фиолетовый хрусталь захватил руку бывшего императора уже по локоть, но тот, воткнув иглу в стремительно разрастающийся кристалл, заставил его пойти трещинами. И спустя секунду материализовавшийся эфир со звоном посыпался на стальной пол. «Сдохни уже!» Не обращая внимания на то, что противник почти высвободился, дьякон вновь занес меч. «Не стоит недооценивать людей, сучонок!» Внезапно ускорившись, Чарльз вогнал черную иглу предтечи чуть выше локтя, спарывая блестящий комбинезон. «Тебе же было сказано, паразит, что никто из вас, людей, не в силах убить меня!» Почувствовав укол, дьякон перехватил руку бывшего императора, не давая тому протолкнуть шило дальше. «Зря ты вообще остался. Мог бы меня еще повеселить, пытаясь укрыться в какой-нибудь норе. Знаешь, на мире мне так не хватало настоящей охоты». Предтеча сжал кисть императора, ломая тому кости и по миллиметру вытаскивая иглу из брони. «Охота!» — неожиданная усмешка озарила лицо Чарльза, совершенно не обращающего внимания на сломанную руку. «Это мы можем устроить!» Внезапно в свободной руке императора материализовался, а точнее вырос, нож, и мужчина ловким движением отсек себе руку, стиснутую предтечей. Нога в черной лакированной туфле с неожиданной силой ударила предтечу в грудь, откидывая дьякона на добрые 5 метров. «Жаль, я не увижу, как ты сдохнешь, ублюдок!» Игнорируя бьющую из обрубка фонтаном черную жижу, Чарльз уцелевшей рукой продемонстрировал опешившему дьякону средний палец. «Передавай привет!» Кому именно должен был передать привет, бывший император договорить не успел. Запущенный дьяконом клинок почти достиг головы Чарльза, но тот в последний миг лопнул гнилым мыльным пузырем, расплескивая бурное содержимое. «Ушел!» Выпрямляясь и поднимая руку, произнес дьякон. Улетевший куда-то в красную тьму клинок тут же материализовался в его руке и предтеча зашагал в сторону огромного пятна, оставшегося от императора человечества. «Господин! Господин!» Затрещала рация предтечи голосом старшего жреца. «Состав атмосферы планеты меняется. Наши корабли сгорают еще на подлете к ней. Остатки имперского флота идут на таран, пытаясь добраться до храма. Прошу вас вернуться на борт». «Чертовы людишки!» Не особо заботясь о том, что рация сейчас работала в обе стороны, произнес дьякон, не дойдя несколько метров до начавшей кипеть бурой массы. «Они все же нашли способ подключиться к планете». «Господин, вам все же стоит вернуться на борт как можно скорее!» Голос жреца звучал все требовательнее. «Скоро буду!» Раздраженно произнес дьякон, отключая гарнитуру и поворачиваясь на булькающий звук, все больше и больше походящий на смех. «Вот только разберусь кое с кем». Из капель остатков бывшего императора стали появляться его двойники. Такая же одежда, точно так же вооруженные черными иглами и с такой же хитрой усмешкой на лице. И лишь глаза, не выражающие абсолютно ничего, давали понять, что это не более чем марионетки, пусть и полностью автономные. «Мы люди, и мы будем жить вечно!» Подняв руки с иглами на уровень сердца, хором воскликнули марионетки и в ту же секунду бросились навстречу предтече. Навь. Чуть позже. «Не, ну как я этого ублюдка обул?» Выбравшись из кокона, громко произнес Чарльз, убирая слизь с лица и волос, но ему, конечно, никто не ответил. Некому было отвечать узнику, добровольно запершемуся где-то в глубине планеты. Впрочем, старого императора это не шибко расстраивало, тем более, что там, внутри кокона, его ждал мир его мечты. Стоит ему захотеть, и он очутится в мире рая, где все будет подвластно его воле. Но не сейчас, нет. Ему еще многое предстоит сделать, и в первую очередь не дать Нави уничтожить ту орду одаренных, что очутились на ее поверхности. А строптивая планета была на это способна. По идее, Чарльзу и не нужно было выбираться из кокона, но он хотел в последний раз ощутить свое настоящее тело, а не ту болванку, которую он контролировал на станции, пока беседовал и сражался с предтечей. Да, он рисковал, поместив свое сознание в марионетку, но ему нужно было убедиться, что его рискованный план, в котором он опирался на двух молодых парней, имел хоть малейший шанс. И то, что игла пробила доспех дьякона, вселяло надежду в Чарльза. «Главное, не оплошай, Игорь!» — громко произнес мужчина, вслушиваясь в звуки собственного голоса, звучавший особенно глухо в норе, находящейся в глубине живого организма. «Впрочем, вы, Исаевы, всегда умудряетесь выбраться сухими из воды, при этом еще и поимев всех окружающих». Поглядев на собственные руки с кровавыми точками, оставшимися после подключения к кокону и покрытые уже подсохшей слизью, Чарльз понял, что попросту оттягивает момент возвращения. «Перед смертью не надышишься». Пожав плечами, мужчина направился к раскрывшему лепестки кокону. Опустившись на вывалившееся ложе, Чарльз вновь ощутил, как сотни нитей впиваются в его тело, а перед глазами возникает дымка. Впрочем, стоило ему, а точнее принадлежащему ему телу, скрыться в коконе, как зрение прояснилось, и император увидел, что он очутился на пороге своего кабинета. Помещение было точной копией того, в котором он провел немало времени на Новой Земле. Пройдя вдоль стола и проведя рукой по его краю, император почувствовал знакомые выбоины. А старое кресло с привычным скрипом приняло его иллюзорное тело. «Что ж, мира снаружи для нас больше нет, а значит, настало время сосредоточиться на тех, кто рядом». Руки Чарльза запорхали над столом, и перед мужчиной появились белые экраны, на которых ежесекундно сменялись картинки, транслируемые с поверхности Нави. На самом деле он мог бы видеть все, что пожелает, напрямую, просто закрыв глаза. Однако Белиал предостерегал от полного контакта с планетой, ибо это было чревато потерей человечности. «А что это у нас тут?» Укрупнив одну из картинок, Чарльз внимательно посмотрел на ребенка, которого толпа беженцев буквально выплюнула из чрева корабля, успевшего приземлиться в последний момент. Судно с многочисленными пробоинами было готово вот-вот взорваться, и толпа, рвущаяся наружу, убивала сама себя, стараясь выбраться. Время для бывшего императора будто замедлилось, и перед ним развернулась краткая справка об упавшем парнишке, которого в следующую секунду должны были растоптать. «И опять мне приходится выбирать, кому жить, а кому умирать», — проворчал Чарльз, вчитываясь в скупые строчки. У упавшего мальчугана были неплохие задатки, и в будущем он мог стать сильным одаренным, но если только сможет выжить. Чарльз положил руку на небольшую кнопку, но прежде чем успел на нее нажать, сверху на его большую ладонь опустилась ладошка поменьше и поизящнее. Повернувшись, он увидел, как ему в глаза смотрит его давно умершая жена, покачивая головой. «Не переживай, никакого прямого вмешательства, я помню», проведя пальцем по щеке Навь, произнес Чарльз. «Но ты же меня уже хорошо узнала, и сидеть просто так на месте я не буду. И этим мы отличаемся от твоих создателей. Я научу тебя чувствовать что-то помимо страха». Взяв за руку живое воплощение планеты, Чарльз приложил палец женщины к кнопке и мягко нажал ее. Где-то там, на поверхности, на давно шатающемся болте, окончательно сорвалась резьба, и он, выскочив, полетел вниз, прямиком в голову крупному мужчине, едва не наступившему на скорчившегося в позе эмбриона мальца. Мужчина, охнув, присел, и толпа, спешащая покинуть умирающий корабль, стала обтекать столь значительное препятствие. Пускай богом Нави мне уже не стать, но хранителем рода людского я так и быть побуду. Про себя подумал Чарльз, глядя, как спустя несколько минут трап покинули пацан и мужчина с окровавленной головой. И научу одну будущую богиню любить людей.